Глава 30. Я проснулся от легкого, но немного болезненного касания. Когти Угрха, слегка прижатые к моему плечу, стали будильником, игнорировать который точно не стоит. Проморгавшись и убедившись, что ночь еще не кончилась, а свет, благодаря которому хорошо вижу медведя, создает ярко горящий костер, тихо спросил: «Что-то случилось?» «Еще нет, но вскоре случится». Угрх выглядит обеспокоенным. Нет, даже не так, он выглядит бесконечно потерянным, вся его морда сплошное средоточие грусти. Огромный, необъятный, не поддающийся контролю грусти. «Говори», — попросил я, — «слушаю внимательно». Ожидая, пока Мишка заговорит, решил осмотреться и понял, что с момента, как уснул, ничего не изменилось. Угрх все так же заведует костром, Витя и Урхарар спят возле большого дерева, берсек Ракхар лежит на спине Урлока, который принял удивительную форму, по сути, сделавшись кроватью для хозяина. Удивительно, однако, у них симбиоз. Комфортный. Харар уже близко, и он почувствовал Ракхара. Осторожно, будто опасаясь быть услышанным, сказал Угрх. Он идет не один. С ним несколько берсерков. Но это не поможет Харару, потому что справиться с Ракхаром ему не под силу. Даже с армией таких же, как он. Не понял. Окончательно проснувшись, я сумел собрать мысли в кучу и спросил. Харар что, хочет убить Ракхара? Хочет напасть на него толпой вместе с другими берсерками? Угрх с опаской посмотрел на Ракхара и хотел что-то ответить, но вместо этого лишь качнул головой. «Ты словами говори», — прошипел я и, кивнув на спящего на урлоке берсерка, спросил. «Он нас сейчас слышит? Его стоит разбудить?» «Может, и слышит, но не подает виду». Угрх как-то крайне печально вздохнул. «Обмануть Ракхара просто невозможно, а застать врасплох еще сложнее, никому это не удавалось, и не удастся никогда. Ракхар — элитный воин, один из лучших, высшая категория». «Что бы ни сделал Харар, победы ему не добиться никогда, он это понимает. Свита берсерков, которые идут с ним, всего лишь свидетели грядущего боя. Харар и Ракхар — родственники, которых ничего, кроме кровной вражды, протянувшейся на тысячу лет, не связывает. Один убьет второго, и кто будет победителем, уже известно. У Харара нет шансов. Так, давай для начала успокоимся, а уже затем все обсудим». Я встал, максимально бесшумно переместился к костру, с минимумом звуков наполнил кружку прохладным отваром из трав и начал потягивать его. Дождавшись, когда Угрх сядет, поинтересовался. «Быть тихим нет смысла, верно?» Медведь кивнул. «Ты прав, потому что Ракхар точно слышит нас. То, что он бездействует, говорит лишь об одном. Ему наплевать на то, что я говорю тебе». «Может, наплевать, а может и нет». Непроизвольно глянув на берсерка, я задал новый вопрос. «Что такого произошло между Ракхаром и Хараром, что они стали кровниками? И почему ты уверен, что будет бой между берсерками?» «Ничего. Они до этого момента ни разу за свои жизни не встречали друг друга. Кровная вражда — следствие действий их предков, общих предков. Ракхар и Харар, по сути, братья». Нахмурившись от непонимания, я поинтересовался. «Родные, что ли?» «Нет, не родные, очень далекие. Используя один из ваших терминов, можно сказать так: седьмая вода на киселе». Мысленно улыбнувшись тому, как медведь произнес поговорку, уточнил: «Насколько далекие? Троюродные или дальше?» «Их прапрадеды были родными братьями. У нас, медведи, родство устроено иначе. Близкими родственниками считаются даже те, кого у людей вообще за родственников не считают. Мы, по сути, все друг другу родственники, и многие при этом близкие. Понимаешь?» «Не особо. Мозги плохо варят спросонья, но суть уловил. Харар и Ракхар — пятиюродные, может, даже больше братья. Это все ерунда, хоть десятиюродными пусть они будут, вражду все равно не отменишь. Причину вражды скажешь или так и будешь молчать?» Угрх, отлично видна его внутренняя борьба, тихо ответил. «Была война, в ходе которой прапрадеды Харара и Ракхара оказались по разные стороны. Один убил второго, это и есть причина вражды». «Кто кого убил?» Харар будет мстить за прапрадеда или Ракхар? И что за война? Это о ней вы все время не договариваете? Из-за нее стали изгоями?» «Не могу рассказать все. Рискую жизнью, даже сейчас рискую. Есть определенный информационный порог, превышать который нежелательно, потому что после его превышения уже не будет обратного пути. Только смерть. Разве нет способа обмануть вашу защиту? Уверен, что вы знаете, как это сделать. Расскажи мне все, Угарх, пожалуйста, расскажи». «Способ есть, но реализовать его в данный момент у меня нет возможности. Чтобы обмануть защиту основы, мне нужно убедить свой разум в том, что я ничего тебе не рассказываю, а просто рассуждаю вслух. Увы, но мне это не под силу. Подобное может Ур-Харрар, но и он не может дать полной гарантии, что не ошибется». Ракхар заворочился, тем самым разбудив Урлока. Крупная голова зверя приподнялась, быстро посмотрела по сторонам, затем взглянула на хозяина и снова вернулась на прежнее место. Продолжил спать, что хорошо, потому что бодрствующий Урлок непроизвольно заставляет бояться. Спящий, впрочем, тоже страшный. «Доброе утро!» Медленно сев, Ракхар потянулся почти как человек, резкими движениями размял голову и молнией спрыгнул с Урлока, продемонстрировав великолепную взрывную силу. Потянувшись во второй раз, заговорил. «Под ваш шепот, грохочущий сильнее грозы, спать невозможно. А если прислушиваться к тому, что говорите, то можно с ума сойти. Столько глупости слышу впервые в жизни. Угарх, ты что, все знаешь? Зачем, не обладая достоверной информацией, вводить человека в заблуждение? Я понимаю, что Харар тебе не безразличен, но и ты пойми, наша с ним вражда только наша, и никого, даже других родичей, она не касается. Мы, берсерки, последние звенья длинных цепей, после нас не останется потомков. Кому, как не нам, ставить точку в распрях предков? Ответишь?» «Я не хочу видеть, как брат убивает брата». Тихо, почти неслышно для моего усиленного слуха, сказал Угарх. «В той войне, потерявшейся в наших воспоминаниях, братоубийств было множество. Зачем вновь совершать ошибки предков? Эхо той войны, оно давно прошло, не будите его». «Мне неинтересно твое мнение, Угарх». Ракхар прекратил волшебную зарядку и текучим движением переместился к костру. Мягко сев, заговорил. «Запрет на распространение информации заложен во всех нас основой по одной причине. Мы обладаем памятью предков. Если бы люди тоже помнили все, что было до, то их бы запрет тоже не обошел. Но люди не помнят. Они все забыли, это тоже своеобразная защита основы. Если не вдаваться в подробности, а поговорить лишь о теории, то можно смело сказать, что любая защита имеет бреши, которые нужно лишь найти. Наша раса может делиться информацией, при этом не обращая внимания на запрет. Люди тоже могут вытащить из себя информацию, если использовать для этого спецсредства. Нам, медведям, проще, потому что мы можем рассказать людям то, что нужно, посредством диалога, в котором человек будет всего лишь сторонним слушателем. Сейчас происходит именно это. Я и Угарх общаемся между собой, а человек Никита все слушает. Защита, заложенная в нас на генетическом уровне, сложна, но это не сделало ее абсолютно надежной. Обманывается она проще простого». «Я погружался в родовую память. Зачем-то рассказал я. Во снах». «Не сам, а с чьей-то помощью, уверен в этом». Ракхар посмотрел на Угарха и спросил. «Не скажешь? Кто погрузил человека в родовую память?» Покачав головой, тот ответил. «Нет, я к этому не причастен, хоть и знаю, что без изгоев-отшельников не обошлось. Ведь лишь они знают рецепты столь сильных отваров. Можешь попросить Ур-Харрара покопаться в моей голове. Он подтвердит, что не лгу». «Угарх, зачем ты так со мной?» Как-то расстроенно поинтересовался Ракхар. «Я что, обвинил тебя в чем-то? Или даже обидел? Никаких подозрений, никаких обид между нами быть не может. Мы, пусть и бесконечно дальние, все же родичи». «Да есть одно исключение», — пробормотал Угарх. «Да», — кивнул Ракхар. «Есть исключение. Ты изгой, а я нет. До того, как мы придем в Шаркхар, ты можешь забыть об этом. То, как воспримется наше появление советом старейшин, даже мне неизвестно, но я могу убедить вас, жизни не лишитесь. Все случившееся уникально и требует взвешенных решений, которые может дать только совет старейшин». «Меня не заботит будущее, которое случится не скоро». Угорг посмотрел в темноту мертвого леса, которую раннее утро пока рассеять не способно, и спросил. «Единственное, что беспокоит в данный момент, это твоя и Харара вражда. Ответь на мой вопрос. Ты убьешь его?» Ракхар, помолчав секунд пять, слегка кивнул и ответил. «Мне придется пролить кровь. Судьба устроила нам с Харраром эту встречу не просто так, я и он понимаем это. Совсем скоро, когда солнце полностью взойдет, от кровной вражды не останется и следа». «Откажись от мести, Ракхар», — тихо попросил Угорх. Берсерк встал и стал похож на скалу, нависшую над костром. Посмотрев в лес, ответил. «Это не месть, Угорх, не путай слова чужого языка. Справедливое завершение давней распри. Вот что это будет». Урлок зашевелился, посмотрел в темноту леса и издал тихий воющий звук. Беспокойно взглянув на берсерка, почти как кошка мяукнул. Ракхар, встретившись с ним взглядом, качнул головой и сказал: «Не беспокойся, угрозы нет. Угуляй, я позову тебя, когда все закончится». Урлок растворился во мраке мертвого леса беззвучно, и после его ухода началось молчание. Никто, даже проснувшийся Витя, не рискнул что-то сказать. Все ждут одного — появления берсерка Харара и его свиты. Умение быть незаметными и абсолютно бесшумными у мишек развито феноменально. Если бы их ждали обычные люди, то наверняка бы проспали момент появления. Харар и шестеро спутников словно материализовались перед Ракхаром. Голову на отсечение даю. Не выходили они из леса. Может быть, это был банальный отвод глаз, а может и что-то магическое, но отдам бронированным должное. Эффектно пришли. Классно вышло. Витя, помотав головой, не удержался от комментариев. «Инвалид инвалидом, но с башкой у меня все в порядке, да и на глаза жалоб не было. Как такое возможно, кто-нибудь скажет?» «Я смотрел туда же, куда Ракхар, но берсерков не увидел. Какого болта я их вижу сейчас?» Легкая затрещина от Урхарара была неожиданной для всех, но сработала как надо, заставив его заткнуться. Не уверен, что надолго, Витька неисправим, совсем страх потерял, потому что понял, что медведи ему ничего плохого не сделают. «Ахраорг, Сарахаши, Ракхауран, Крарок!» — прорычал Харар и поклонился Ракхару. Остальные берсерки тоже поклонились, но молча. «Безграничной славы твоим предкам, родич Харар!» Ракхар поклонился в ответ, но стоять в поклоне не стал, почти сразу же распрямился и продолжил говорить. «Являясь старшим в роду, я обязан следовать правилам, но также я могу менять их, поэтому поступлю проще. Разрешаю тебе, Харар, говорить на языке людей со старшим и остальными, и даю разрешение говорить на языке людей твоим спутникам. Это вынужденная мера, ты должен понять меня, родич. Наши предки уважали братьев по разуму, даже если те были нашими врагами. Разговаривая на языке людей, мы не ставим их в неловкое положение и не обременяем их разум загадками. Любознательность присуща всем носителям разума, так пусть она будет утолена вся и полностью». Харар, медленно распрямившись, кивнул и сказал. «Уважая право старшего, я соглашаюсь с тобой, Ракхар, и обязуюсь сделать так, как велено. Люди — один из самых любознательных разумных видов, которые существовали и все еще существуют. Пусть они будут свидетелями того, что началось очень давно и закончится сегодня. Как младший в роду я имею право просить, поэтому прошу тебя, родич Ракхар, дать людям право быть судьями. Пусть они и никто, кроме них, рассудят нас». Показалось, или Ракхар удивился. Просьба Харара будто лишила его дара речи на несколько секунд, которые тянулись чуть ли не вечность. Ответил берсерк в прежней манере, грозно-спокойно. «Харар, ты мог попросить быть судьями своих спутников, но ты отказался от этого права. Также ты мог назначить судьями Угрха и Урхарара, которые так же, как и твои спутники-берсерки, являются заинтересованной стороной. Не знаю, почему ты выбрал на роль судей людей, но я не имею права отказать тебе и тем более не имею права осуждать твой выбор. Просьба услышана и выполнена». «Спасибо тебе, родич Ракхар». Харрор поклонился второй раз. Берсерки, стоящие позади него, остались похожими на статуи. Никаких движений. Внимательно все слушая и запоминая, я понял, что Харрор сумел удивить Ракхара неожиданной для него просьбой, сделав судьями нас с Витей. Появляется закономерный вопрос, зачем он так поступил? Берсерки, которых привел Харрор, по сути, на его стороне, а значит, могут помочь ему. Даже Угрх и Ур-Харрор на стороне Харрора. И наверняка знают, как нужно поступить, чтобы берсерк-изгой остался жив. Я и Витя полные дилетанты в происходящем. Сами того не понимая, можем сделать неправильный выбор, который для Харрора окажется худшим вариантом. Что за игру затеял берсерк-изгой? И как понять ее правила? Как выбрать лучший вариант? Грозный рык Ракхара, от которого я в раз забыл, как дышать, и понял, что значит выражение «сковало от страха», нарушил тишину, будто выстрел из танка. Продлившись пару секунд, рык прекратился, оставив после себя недолгие отголоски в виде эха. Вскинув саблю над головой, Ракхар сказал: «Два родича, которых судьба сделала врагами, сегодня предстанут пред судом поединка. Победитель будет правым, проигравший признает вину». Подкинув саблю и поймав ее за кончик, Ракхар протянул Харрору и тихо прорычал: «Возьми мое оружие, родич, и сделаем круг поединка». Сабля, оказавшись в лапе Харрора, пришла в движение. Несколько вялых взмахов он потратил на то, чтобы понять балансировку оружия, а затем началось самое интересное. Лезвие и сам берсерк стали смертоносным вихрем, в котором что-то разглядеть просто невозможно. Человеческое зрение, каким бы хорошим ни было, перед такой скоростью пасует, проще разглядеть лопасти включенного вентилятора, каждую по отдельности, чем пытаться увидеть берсерка и саблю. Закончился танец так же быстро, как и начался. Харрор вернулся в первоначальное положение и, кивнув Ракхару, сказал: «Я благодарен тебе за доверие, родич. Мой выбор круга поединка — наша кровь». Ракхар молча протянул лапу, и тут же последовал удар сабли, идеально рассчитанный, цель которого — пустить немного крови. Оставив рану на лапе родича, Харрор точно так же порезал себя. На землю начали капать капли крови, быстро превратившись в ручейки. Уверен, что даже потеря ведра крови для медведей — полная ерунда, ведь при их размерах ее у них много, целая фляга, а может и больше. Очерчивая круг радиусом метров 10, берсерки оставались снаружи него. Закончив, остановились и спокойно занялись каждой своей раной. Ур-Харрор тихо пояснил: «Берсерк способен контролировать регенерацию. Сейчас Харрор и Ракхар залечивают каждый себя. Учитывая, что порезы небольшие, много времени для восстановления не потребуется». «Да поняли мы, что берсерки и полтела, потеряв, восстановиться могут», буркнул Витя, а затем негромко затараторил. Харрор это хорошо показал после того, как побывал в пасти Вакши и стал похож на кусок медвежьего фарша. Всего несколько дней прошло, а он же как новый, даже броню восстановить сумел. Фантастика!» «Берсерки имеют предел. Они тоже смертны», — сказал Угрх, смотрящий на сородичей с неподдельным восторгом. Все его беспокойство давно улетучилось, сменилось азартом. «Это мы тоже поняли», — заметно осмелев, Витя махнул на Угрха рукой и поинтересовался: «Когда уже драка начнется? Я понимаю, прелюдии тоже важны, но нельзя же их так затягивать». Затрещина от толстяка Ур-Харрора не заставила себя ждать, и от ее мощи голова Вити только чудом осталась на плечах. В сознании он остался, но заметно поплыл. Нокдаун. Моя копилка знаний стала чуть больше благодаря Ур-Харрору. Теперь известно, что регенерация берсерков не самостоятельная способность, а полностью контролируемая ими. Если требуется, то раны можно не залечивать. Также уверен, в этом берсерки могут бросать все силы на лечение важных ран, при этом игнорируя другие, не опасные. Уже много времени варюсь в одном котелке с разумными медведями, но каждый раз узнаю о них что-то новое. Сколько еще загадок они хранят? И сколько из них мне суждено разгадать? «Моя правда не позволяет мне отступиться от мести», — прорычал Харрор и точным броском вернул саблю Ракхару. Тот, поймав ее непринужденно, тоже прорычал. «Моя правда говорит мне, что отказать родичу не имею права. Хотим мы этого или нет, но судьба сделала нас врагами. Сегодня мы получили шанс закончить вражду. Шанс не будет упущен». Медленно повернувшись и посмотрев мне в глаза, Ракхар объяснил. «Человек Никита, ты и твой спутник назначены судьями. Я прошу вас быть разумными и судить без предвзятости. Мы расскажем вам все, что знаем, а затем приступим к поединку. Первым будет говорить Харрор, я передаю ему это право». «Спасибо, родич». Харрор чуть поклонился и сделал шаг. Оказавшись внутри очерченного кровью круга, зарычал. «Ступив в круг поединка, даю слово, что буду честным, и все, что скажу, будет абсолютной правдой. Моя рука — рука моего предка. Мои действия — действия моего предка. Приготовьтесь слушать мою правду, судьи. Мое имя Харрор, но пока идет суд, я откажусь от него и стану своим предком, имя которого на языке людей звучало как Храурк. Отныне и до конца суда все, кто обращается ко мне, должны помнить мое имя и не допускать ошибок. Я Храурк, и я зову на суд своего родного брата Раурха!» Ракхар молча вошел в круг, поклонился Харрору Храургу и сказал. «Мое имя Ракхар, но сейчас оно может быть забыто, потому что на время суда и до момента, пока он не закончится, я стану своим родичем, Раурхом. Прошу помнить это и не ошибаться. Безмерно рад приветствовать своего родного брата Храурга. Судьба сделала нас врагами, но она смилостивилась и дала нам шанс все изменить. То, что было давно и осталось в нашей памяти, возродится здесь и сейчас. Начинаем!» «Мне, человеку, сложно ориентироваться в именах берсерков. Ориентироваться в именах их предков задача еще сложнее, поэтому для себя я кое-что упростил. Благо, имена у Мишек похожие. Ракхар — это Раурк, Харрор — это Храурк. Все, в принципе, проще, чем казалось вначале». Берсерки подошли к центру круга и сели в него спинами друг к другу. Первым заговорил Харрор. Каким-то образом, сумев изменить голос, он стал более мягким. Вся грозность на нет сошла, сменившись плавностью и мелодичностью. Никогда бы не подумал, что медведи умеют говорить голосами предков настолько буквально. «Мое имя Храурк, и на мою жизнь выпало немало испытаний, потому что она началась во время рассвета нашей цивилизации и закончилась, когда на горизонте появился закат. Являясь вторым сыном, я не имел права возглавлять род после смерти отца, поэтому, когда его не стало, старшим в роду стал старший брат Раурк. У меня, как у моего брата, были сыновья, но о их судьбе мне было не суждено узнать, потому что случилось самое страшное, что могло случиться — война. Мой брат Раурх тоже не избежал войны. Два родных брата из великого рода встали плечом к плечу и отправились убивать себе подобных. Братоубийство — вот во что впоследствии вылилась эта война. Изначально все было не так. Изначально цели были другими». Харрор замолчал. Несколько секунд прошли в тишине, а затем заговорил Ракхар, который также изменил свой голос до неузнаваемости. «Моего отца звали Рорх, и у него было двое сыновей. Я старший сын, получивший имя по линии отца и звавшийся Раурхом. Мой младший брат Храурк права на родовое имя не имел и получил имя от рода матери, которую звали Хакхара. Все это рассказывается не просто так, а с одной целью — не запутать судей. Имена от рода все еще можно отследить, потому что мой род и род моего брата пока не прервался. Мой потомок носит имя Ракхар, которое берет начало от моего имени и имени моего отца. Потомок моего брата Храурга зовется Харрором, линия его матери укрепилась и пока не прерывалась». «Спасибо за внесение ясности, брат Раурх», — слегка кивнув, сказал Харрор Храурк и затянул многоминутную повесть. «Наш отец Рорх был главой великого рода, чья история началась еще до появления проекта «Основа». Война — это то, чем всегда жил наш род и продолжает жить. Редчайшее явление. Никогда за все время существования нашего рода не было генетических сбоев, вследствие которых появляются берсерки. Увы, но, как теперь известно, генетический сбой произошел, и при этом дважды. Два последних потомка из некогда великого рода никогда не смогут произвести потомство, потому что оба являются берсерками. Потомки Ракхар и Харар станут последними звеньями цепи, протянувшейся на миллионы лет существования нашего рода. Нет смысла упоминать все взлеты и падения нашей расы. Их было множество, всех не перечислить. Важен лишь последний, вследствие которого мы имеем настоящее, в котором живут наши потомки. Наш отец, Раук, стал одним из первых, кто положил начало закату, потому что случилось то, что всегда случалось. Мы попытались вновь быть независимыми. Мы захотели жить как раньше, без контроля, без основы, которая была, есть и будет единственным органом, управляемым всем и вся. Эта планета, Тауран, наш дом, и материнская, Земля, с начала проекта «Основа» так и не смогли обрести независимость. Основа выше, она все контролирует. Мой отец погиб, а вместе с ним погибли и все, кого он вел на бой против «Основы». Тысячи и миллионы таких, как мы, шли биться с невидимым врагом, который выбрал для войны простую тактику — невмешательство. Война с «Основой» была на самом деле лишь войной с себе подобными. Общество разумных медведей пришло к закономерному итогу — расколу на две части. Первая часть, сумевшая сохранить частицу былого величия, существует до сих пор, и потомок моего отца, берсерк Ракхар, относится к ней. Вторая часть, цель которой была и есть уничтожить «Основу», стала изгоями, не имеющими права на развитие. Если бы я не был убит собственным братом, то стал бы изгоем, как мой потомок Харар. Ракхар Раурх, убедившись, что продолжения не будет, тихо заговорил. «После гибели отца в начинающейся войне мне пришлось занять место главы рода. По праву, потому что я был старшим братом. Некоторое время мой брат Храурк сражался со мной плечом к плечу, но затем перешел на другую сторону, потому что понял, что войну с Основой нам не выиграть. Вдаваясь в историю той войны, мне и моим потомкам известно главное. Мы не воевали с Основой, и даже больше. Основа не знала, что ей объявили войну. Уничтожая друг друга, руша цивилизацию, верша самогеноцид, мы верили в то, что выдумали сами себе. Никто из тех, кто погиб в той войне и кто сумел выжить, так и не доказали вмешательство Основы. Его не было, даже малейшего. Мой брат, который принял смерть от моей руки, так не считал. Цель его жизни даже на момент смерти осталась неизменной. Война с Основой и точка». «Все, мозги кипят», — Витя несколько раз стукнул ладошкой по лбу и заявил. «Не знаю, как все это понимать, даже бутылка тут не поможет. Кто-нибудь подскажет мне, раз мы с Ником судьи, то можем вносить некоторые корректировки в ход суда? Вопросы задавать нам можно?» «Не могу не согласиться с Витей, прав он, все очень сложно. И насчет бутылки тоже прав, с ней путаница только усилится. Трезвый ум, без него никак». Угорх, явно недовольный вмешательством инвалида, тихо ответил: «Суд подразумевает вопросы от судей. Вы оба судьи, поэтому можете спрашивать». «Восхитительно!» Довольно потеряв ладошки, Витя спросил. «Ракхар, Раурх, своего братца Храурга завалил, верно?» Харар и Ракхар медленно встали и повернулись к нам с Витей. Первый, кивнув, сказал. «Да, я был убит своим братом, при этом убит без предупреждения, ударом в спину. Это было предательство с благими намерениями». «Родного брата в спину пырнуть, да с благими намерениями? Такое себе!» — пробормотал Витя. Положив руку на его плечо, я попросил. «Умолчи немного, надо более конструктивные вопросы задать». Посмотрев на медведей, я спросил. «Родич Харара был убит родичем Ракхара. В этом нет ничего непонятного. Пусть удар был в спину или это был выстрел, суть от этого не изменится, важно другое. Причина того убийства. Ведь для того, чтобы брат решил убить брата, должно случиться что-то важное. Такое, важность чего будет величайшей, легко затмевающей любовь родича к родичу. Расскажете причину?» «Да», — кивнул Харрор Храурк. «Причина была следующей. Я свято верил в войну Сосновы, и даже тот факт, что нас осталось ничтожно мало, что мы вот-вот полностью истребим сами себя, не мог остановить меня. Я был последним, кто держал сопротивление, кто возглавлял его. Незадолго до моей смерти война почти пришла к закономерному итогу. Должно было случиться последнее сражение, на одной стороне которого были мы, те, кто против основы, а на другой стороне был мой брат, который переметнулся на сторону, считающую, что основа лишь причина войны. Сейчас, спустя время, понимаю, что брат был умнее меня и видел истину. Основа не причастна к случившемуся, мы сами уничтожили себя. Мы всегда делали так. Все взлеты и падения нашей расы — результат наших действий. Основа. Нельзя говорить о том, что она не вмешивается. Она вмешивается, но лишь для корректировки и спасения нас от полного уничтожения». Закончив говорить, Харрор кивнул Ракхару. Тот, кивнув в ответ, заговорил. «Мой брат и остатки сопротивления готовились к битве с нами, но нам эта битва была не нужна, потому что остатки сил мы бросили на восстановление цивилизации. Весь материк горел, наши города были уничтожены, хаос пришел к власти. Добить сопротивление для нас значило одно — окончательно и бесповоротно погибнуть самим, потому что силы остались примерно равными. Я пошел на хитрость и попросил младшего брата тайно встретиться. Не ожидая от меня предательства, он пришел. Удар в спину — образное выражение, потому что там было все иначе. Я вызвал брата на поединок. Цели убить не было, хотелось образумить, но те, кто стоял выше меня, решили иначе. Совет старейшин отправил следом за мной убийцу, и он убил моего брата. Моя вина в том, что я знал, что такой исход возможен. Все можно было изменить, нужно было пойти против совета старейшин, но мне не хватило смелости. Изгоев могло не быть, если бы я не испугался». «Все вполне понятно», — пробормотал я, — «за исключением одного. Зачем нужен поединок? У нас, людей, есть одна поговорка. «Кто старое помянет, тому глаз вон!» — воскликнул Витя. «Так что решение судей простое. Забыли старые обиды, помирились, обнялись!» Харрор, посмотрев на меня, спросил. «Ждем твоего решения, судья». «Аналогично», — ответил я. «Витя прав. Вражда давно потерялась во времени, так что вам придется помириться». «Это невозможно». Харрор продемонстрировал чудесным образом появившийся в лапе меч и разорвал дистанцию до Ракхара. Поймав брошенный берсерком из его свиты щит, прорычал. «Я обязан отомстить за родича, поэтому поединка не избежать. Ракхар, берегись, я иду!» Сравнивая Ракхара и Харрора, сложно не заметить, что первый выше, более пропорционально сложен и двигается заметно элегантнее. Харрор — бульдозер. Ракхар — сверхманевренная бронемашина с высочайшим уровнем защиты, как динамической, так и статической. Шансы на победу, можно не сомневаться, у изгоя почти нулевые. Я видел каждого в бою и хорошо знаю, на что они способны. Там, где Харрор завязнет, как пистолетная пуля в бетоне, Ракхар пройдет, как раскаленный нож сквозь масло. Недавняя схватка с ящером Вакши еще свежа, и если бы в ней участвовал Ракхар, то потерь бы не было, только чистая победа. Харрор вооружен массивным мечом, который постоянно находится в движении, описывая замысловатые фигуры и порой даже пропадая из виду. Берсерк-изгой способен на большее. Ему по силам так закрутиться, что ни его самого, ни меча человеческий взгляд не сможет заметить. Но пока он этого не делает, силы экономит. Ждет атаки сородича или пытается дождаться выгодного момента для собственной атаки. Ракхар — нерушимая твердь, непоколебим, как гора, просто стоит и ждет. Сабля, покоящаяся в ножнах, покидать их не торопится. Уверен, что для того, чтобы обнажить клинок, берсерку понадобится доли секунды. Он быстр, уникально быстр. Быстрее его я пока не встречал никого. «Меняю правила поединка», — спокойно, но с холодной грозностью в голосе прорычал Ракхар. «Биться один на один нечестно. Мой предок предал твоего предка, и в том предательстве он был не один, хоть и до последнего надеялся, что сможет все решить мирным путем. Твой предок, Харрор, который носил имя Храург, был убит моим предком, но не его руками, а руками совета старейшин, отправившего убийцу. Твое право требовать честного поединка, и я не могу тебе в этом отказать. Свита берсерков-изгоев, которых ты привел за собой, может войти в круг из крови и помочь тебе совершить суд. Так будет по справедливости, и так шансы на твою победу возрастут, из отрицательных станут нулевыми. Ноль, сам знаешь, лучше, чем минус». Воскомерие, с которым говорил Ракхард, скорее всего, было напускным, и цель преследовала одну — разозлить Харрора. Получилось, потому что тот, прежде чем броситься в атаку, проревел на весь лес: «Сам справлюсь!» Наверное, если бы на пути берсерка-изгоя стоял танк, то он бы отрубил ему ствол по самое основание, столь яростной, мощной и быстрой была атака. Но Ракхара это не испугало. Он просто ушел с линии атаки, показав немного фантастики. Скорости моего зрения не хватило, поэтому выглядело все так, будто берсерк телепортировался на 3 метра в сторону. Меч Харрора рассек воздух впустую, но он не растерялся и снова атаковал. Удары наносятся один за другим, но не достигают цели. Ракхар, как бы ни пытался достать его Харрор, всегда уходит. Сабля по-прежнему в чехле, нет пока в ней нужды и вряд ли вообще возникнет. Убивать элитный берсерк и без оружия может. Первое применение щита как дополнительного оружия было с небольшим отвлекающим маневром. Харрор приучил Ракхара к тому, что щит является чем-то вроде брелока, болтающегося на левой лапе, а затем ударил им в рассекающей манере в тот момент, когда берсерк в очередной раз уходил с линии атаки. Все заметили, что Ракхара зацепило, и все услышали легкий лязг, напоминающий касание металлом по керамике. Нижняя кромка щита заточена до состояния лезвия, и именно ею прилетело по правой нижней конечности элитного берсерка. Не растерявшись и ловко разорвав дистанцию, Ракхар замер и, посмотрев на приличную царапину, оставшуюся на броне, с восторгом воскликнул: «Браво, родич! Ты достал меня! Смог перехитрить!» В лапе берсерка появилась сабля, и ее лезвие тут же размазалось, став почти невидимым. Он с хорошо прослушивающейся насмешкой в голосе спросил: «Попробуешь теперь достать меня?» Харрор молча рванул в атаку. Ракхар тоже пошел навстречу, опоздав всего на мгновение. Оба берсерка превратились в безумные смерчи, проследить хоть какое-то движение которых просто невозможно. Лязга клинков, что странно, не слышно. Все, и мы с Вити, и Угр с Урхарором, и даже берсерки Харрора, не моргая, смотрят поединок. Секунды проходят одна за другой, но смертоносный танец не прекращается. Звуков касания металла о металл по-прежнему не было, а это значит, что клинки пока не встречались. Ракхар продолжает издеваться над Харрором, не понимая, что это может сыграть с ним злую шутку. Звук был таким, словно кувалдой по рельсе влупили. Результатом звука стала остановка обоих берсерков. Ракхар замер в стойке с отведенной назад для удара правой лапой с саблей и выброшенной вперед пустой левой. Поза Харрора менее комфортная. Лежит на спине, по возможности закрыв себя щитом, на котором прямо в центре имеется неслабая вмятина. «Ракхар ударил в щит лапы и смял его», — тихо сказал Лугарх, стоящий рядом со мной. «Он сильнее, чем я предполагал. Намного сильнее». «Я не хочу биться с глупым родичем, который чувство собственной важности ставит выше всего остального». Ракхар убрал оружие и протянул лапу, чтобы помочь Харрору встать. Получив от изгоя отказ, по-человечески усмехнулся и продолжил говорить: «Харрор, ты должен воспользоваться моим предложением, потому что только оно поможет тебе победить. Пусть все берсерки бьются со мной!» «Нет!» Харрор, успевший встать, бросился на противника и снова оказался лежащим на спине. Как это произошло, осталось загадкой, надо было все снимать на видео, чтобы затем в замедлении посмотреть. «Мой родич предал своего родного брата!» Ракхар переместился в край круга и продолжил говорить. «Поединок один на один в таком случае просто неправильный. Бейтесь вместе, так у вас будет больше шансов на победу. Покажите, на что вы способны!» Скинув лапы, Ракхар взревел: «Изгой, я жду! Покажите, на что вы способны!» «И много там, куда мы идем, таких, как он, — тихо спросил я у Угрха, кивнув на элитного берсерка. Ответ удивил. «Много. Там все берсерки такие». «И все такие высокомерные?» «Нет, никакого высокомерия. То, что сейчас делает Ракхар, нельзя назвать высокомерием, потому что я вижу обратное. Он всеми силами пытается сделать так, чтобы Харрор выиграл. Если Харрор выиграет суд, то это закончит кровную вражду. Если выиграет Ракхар, то вражду нельзя будет считать законченной, ведь предок не отмщен. Ракхару придется проиграть». «В схватке один на один нельзя это сделать?» — поинтересовался я. «Нет, ведь родовую память не обманешь. Каждый бьется так, как умеет, поддаваться нельзя. Харрору нужно одолеть Ракхара, по-настоящему одолеть. Плохо, что это почти невозможно». «Я принимаю твои условия, родич!» Харрор медленно поднялся и, посмотрев на стоящих в ожидании берсерков, скомандовал. «Войти в круг суда и приготовиться к бою!» Хоть и понимаю, что дело может закончиться плохо, но не могу не восхищаться происходящим. Я совсем скоро стану свидетелем боя 7 берсерков-изгоев с одним элитным. Правильно говорят, что мужчины до самой старости остаются детьми. К разумным медведям это, кстати, тоже относится. Ракхар — элитный берсерк, и это отлично видно по манере поведения. Даже окруженный 7 противниками, он ничуть не выглядит испуганным. Для него словно ничего не изменилось, и я уверен, даже если противников будет 1000, на внешнем облике это никак не скажется. Непоколебимая гора, сплошь состоящая из спокойствия, вот кем является Ракхар. Наверное, таким он будет даже на пороге смерти. 7 мечей и 7 щитов против 1 сабли. Расклад не очень прекрасный. Берсерки и изгои взяли берсерка элитника в полукольцо, и теперь у последнего только 2 варианта. Либо покинуть круг суда, либо пойти в атаку и попробовать разбить строй врагов, которые стоят почти щитом к щиту. Скорее всего, случится второе, потому что на первое Ракхар никогда не пойдет. Для берсерка быть убитым лучше, чем быть трусом. В 1000 раз. Строй изгоев слегка подался на Ракхара, и это сработало как спусковой крючок. Сабли и элитный берсерк размазались, показав всем, что смертельный танец начат. Звон, будто над нами повесили пару десятков колоколов, и теперь кто-то стучит по ним кусками толстой арматуры, ударил по ушам и заставил машинально зажать их ладонями. Плохо понятно, что делает Ракхар, потому что ни его самого, ни его оружие разглядеть невозможно. Зато отлично виден Харрор и его берсерки. Строй они не удержали и сейчас пытаются хоть как-то приостановить взбесившегося Ракхара. Получается, у них плохо, потому что трое уже сменили вертикальное положение на горизонтальное. Оставшиеся 4, включая Харрора, размахивают мечами во все стороны, не забывая прикрываться щитами. Большая часть звона — их лапдела. В суматохе часто цепляют друг друга и бонусом ловят удары Ракхара. Основная часть повреждений пока уходит по щитам, но вскоре может и до членовредительства дойти. Одни падают, другие встают, чтобы снова лечь, а затем опять ненадолго подняться и опять быть сбитыми с ног. Ракхар жалеет изгоев, это понятно всем, потому что если бы он захотел, то в несколько секунд бы перемолол их, как жернова мелет зерно. Круг пусть и большой, для схватки гигантов маловат. Покидать его, как я понял, категорически запрещено. Что будет, если кто-то выйдет за очерченную кровью границу, неизвестно. Предполагаю, что право войти обратно вышедший не имеет. Берсерк, имя которого слишком сложное, чтобы его запоминать, сумел подобраться к на мгновение замершему Ракхару со спины, но ударить мечом не успел. Оружие самую малость не достало до плеча элитного берсерка, неожиданно ушло в сторону, а его обладатель узнал весь кайф удара бронированным локтем в голову. Еще 2 берсерков, один из которых Харрор, атаковали почти одновременно с получившим локтем по роже сородичем, и тоже почти добились своего. Будь они чуть быстрее, лежать Ракхару разрубленным как вдоль, так и поперек, но этого не случилось. Первый берсерк, ударивший мечом горизонтально, почти вылетел из круга поединка, я не видел удара, но уверен, что досталось ему ногой. Харрор, являющийся вторым атакующим, применил простейший удар, цель которого — разрубить противника от макушки до пяток. Но ему также не повезло. Ракхар отбил клинок саблей, не забыв нанести удар в голову свободной лапой. Свершилось то, что перед началом боя казалось нереальным. Все 7 берсерков сбиты с ног и вставать не спешат. Харрор не теряет попыток, но выходит, у него это плохо. Солидно, наверное, оглушило. «Это было нетрудно!» Ракхар взмахнул саблей и отправил ее в короткий полет. Убедившись, что она воткнулась в землю за границей круга поединка, сказал: «Вставайте, родичи-сородичи, и попытайтесь одолеть меня вновь! Я безоружен, вам должно это помочь!» «Издевается», — пробормотал я. «Не без этого», — тихо согласился Угрх. «Но не стоит забывать, что главная цель Ракхара — позволить Харрору одолеть себя. Все должно быть правдоподобно, иначе не сработает». Берсерки начали вставать. Одни активно, потому что успели оклематься от полученных ударов, другие вяло, с непонимающим взглядом и почти полной потерей координации. Подлости, которую сделал один из берсерков, находящийся у Ракхара за спиной, никто не ожидал. Элитный берсерк вряд ли предполагал такое, поэтому не успел среагировать. Меч, на который человека можно насадить как куриную голень на шампур, был брошен из положения лежа. Расстояние до Ракхара он прошел в один миг и траектории не поменял, поэтому лезвие коснулось спины берсерка, как было задумано, острым кончиком. Броня, возможностей которой достаточно, чтобы остановить винтовочную пулю, перед мечом не устояла и была пробита. Пройдя сквозь тело Ракхара, меч снова пробил броню и вылез из груди справа на добрых полметра. «Сердце!» Ракхар, уставившись на окровавленный меч, тихо зарычал. Повернувшись к берсерку, сделавшему бросок, он спокойно спросил: «Зачем ты дал мне оружие, родич? Я что, зря избавился от своего лучшего?» «Глупо, родич, очень глупо». Схватив торчащий из груди клинок, Ракхар вытолкнул его. Попытка ухватить рукоять, чтобы окончательно вытащить меч из спины, не увенчалась успехом. Повернувшись спиной к Харрору, Ракхар попросил: «Вытащи его из меня, родич, и верни тому, кому он принадлежит. После мы продолжим». Выдернув меч из спины Ракхара, Харрор осторожно осмотрел его, а затем швырнул берсерку, которому он принадлежит. Тот поймал меч в последний момент и виновато опустил голову. «Так намного лучше», — сказал Ракхар, потирая броню в том месте, где недавно торчал меч. «С одним сердцем жить плохо, начиная чувствовать себя неполноценным». Повернувшись к Харрору, он поинтересовался: «Мы продолжаем, родич?» Витя, потянув меня за рукав, попросил: «Ник, останови бой, у меня есть идея, которую нужно срочно воплотить в жизнь, иначе они поубивают друг друга. Сделаешь? Надо, чтобы только Харрор и Ракхар в кругу остались». «Перерыв!» — громко крикнул я, чем привлек к своей персоне всеобщее внимание. Пришлось договаривать. «Драка, которую вы устроили, до добра не доведет, поэтому есть предложение немного изменить условия поединка. В кругу останутся Ракхар и Харрор, но биться будут не на мечах, а по-другому. Такой вариант осуществим?» «Внимательно тебя слушаю, судья», — рыкнул Ракхар. Качнув головой, я ответил: «Не меня. Вить, давай рассказывай, что нужно делать». «О, это я с радостью». Инвалид приободрился и начал вещать. «Биться на мечах вы умеете все, одни лучше, другие хуже, но, несомненно, все красиво. А умеете ли вы работать головой? То, что башка Харрора варит как надо, мне известно. А вот варит ли так же хорошо башка Ракхара, я не знаю. Не довелось с ним в шашки поиграть. Бронированный хорек-переросток, ты как смотришь на то, чтобы мозгами пораскинуть? Вывезешь битву интеллектов? Двигать пластиковые кругляшки — это тебе не сабли размахивать. Тут думать надо». Витя за то время, пока путешествуем, успел обучить игре в шашки всех медведей. Бешеной популярности игра не имела, но дня не проходило, чтобы он не сыграл с кем-нибудь партейку. Харрор тоже играл, и не раз. Помню, что поначалу у мишек побеждать не получалось, но затем они быстро поняли выигрышную тактику, и ни Вите, ни мне больше не удавалось одерживать побед. Мозги мохнатых разумников хорошо развиты, и даже лучше наших, человеческих. Интересно, насколько развит мозг Ракхара? Есть у него хоть малейший шанс обучиться по ходу игры и выиграть, или это будет чистый проигрыш? Сейчас увидим, потому что Витя уже вытащил заветную досочку из рюкзачка. «Битва интеллектов?» — Ракхар заинтересовался. «Предлагаешь мне сыграть в человеческую игру? Харрор, это и был твой план? Судьи и люди помогают тебе, но вряд ли это поможет тебе. Я принимаю изменения условий и готов сразиться с тобой в неизвестном мне состязании. Прошу лишь одного. Обучите меня всем правилам и дайте провести тренировочный раунд. После него можете считать меня готовым к схватке. Впервые в памяти суд будет не таким, каким он был всегда, и это мне нравится». Урлок движется где-то впереди, не показываясь на глаза. Я и Ракхар идем следом. Все остальные плетутся позади, растянувшись вереницей на сотни метров. Замыкающим идет Харрор, который все-таки добился своего, победил родича и тем самым покончил с давней враждой. Очередной обычный день, который с утра до поздней ночи пройдет в пути. Обстановка не меняется, мертвый лес бесконечен. Когда-нибудь он должен кончиться, но пока этого не случилось. Устав молчать, я заговорил. «Харрор победил тебя в игре, и это закончило вражду. До того, как Витя предложил сыграть в шашки, вы не слабо развлеклись, и это развлечение стоило берсеркам множество переломов, ушибов и ссадин. Еще вмятины на щитах. Но это так, пустяк, как и повреждение брони. А вот одно из твоих сердец, которое было пробито мечом, точно не пустяк. Стоило оно того? Почему нельзя было сразу в шашки перекинуться?» «Не понравились мне ваши шашки, Никита. Для нас, берсерков, сидеть на одном месте и двигать пластиковые кругляши сродни оков. Бой, неважно какой и с каким результатом, лучшее, что может существовать для берсерка. Кровная вражда с Харрором давно потерялась в памяти, но при встрече с ним, хоть мы не виделись никогда прежде и знали друг о друге из памяти предков, вспыхнула вновь. Поединок, который случился между мной и Харрором, дал нам эмоции, это самое главное. То, что мы покончили с враждой, тоже важно, но не настолько. Если говорить проще, то получается следующее. Берсеркам только причину дай, а уж подраться они не откажутся. Мы всегда были такими и такими останемся, просто сейчас есть одно «но». Давно уже, очень давно мы стараемся не убивать друг друга без веской на то причины. Харрор, если бы ему представилась возможность убить тебя в самом начале, не смог бы остановиться, — сказал я, вспомнив бой берсерков. Вначале он был динамичным, а закончился неожиданно. Родичи, которых разделила кровная вражда, сыграли в банальные шашки, и победителем стал тот, кто имеет больше опыта. Закономерный итог, как без этого? Опыт — великая вещь. «Я не стану спорить с тобой, Никита, потому что ты прав. Ошибка стоила бы мне жизни. Харрор — изгой. Он не умеет контролировать себя, позволяет эмоциям брать верх. Уверен, что сейчас он все переосмыслил и жалеет о содеянном. Сделает выводы хорошо, не сделает ничего плохого. Часть мыслей Харрора во время поединка, как бы он ни прятал их от меня, все-таки ускользнула, и в них не было ничего, кроме желания убить меня. Шансов у него, к счастью, для меня не было. Между мной и Харрором огромная пропасть развития, которую ему никогда не преодолеть. Я элита. Не самый лучший, но один из лучших». «Много вас таких элитных? И в каком-то звании, Ракхар, если у вас вообще есть подобные людям и иерархия? И сколько берсерков у тебя в подчинении?» «Нас достаточно, чтобы за несколько месяцев сделать так, что на этом материке не останется ни одного человека. Мы... элита — самая совершенная боевая единица за все время существования нашей расы. Миллионы лет опыта не пропали даром. Все ошибки прошлого учтены и больше не повторяются. С иерархией все просто, ее нет. Каждый берсерк, по сути, одиночка, но при особой нужде действовать группами для нас нет никаких проблем. Я не имею подчиненных, а все, что имею, это верного друга Сахаши, которого вы называете Орлоком, и доверенную мне советом старейшин территорию». Решил внести в слова Ракхара немного скепсиса и рассказал. «Самая совершенная боевая единица звучит круто, но на деле все обстоит иначе. Ты не знаешь, на что способны люди, а если и знаешь нас по-прошлому, то я огорчу тебя, сейчас все хуже. У нас, людей, есть много оружия, которое мы придумываем для уничтожения себе подобных. Самолеты и ракеты, им не проблема пролететь материк как вдоль, так и поперек, и это лишь малая часть нашего арсенала. Ракхар, я был на войне, и знаю, что если бы ты попытался тягаться с людьми, то результат был бы печальным. Ты умрешь, так и не узнав, откуда пришла смерть. Даже 1000 таких, как ты, не смогут противостоять человеческой армии. Одна бомба, и все, лишь пепел. Берсерк остановился, пристально посмотрел на меня, а затем рассказал. «Я не говорил, что мы собираемся воевать с людьми на земле. Туда, как бы нам ни хотелось этого, хода ни одному из представителей нашей расы нет. Эта планета давно стала нашим домом и одновременно тюрьмой. Для вас же она ничем, кроме ада, являться не может. Ваш дом, Никита, — это Земля. Даже ты, рожденный на этой планете и знающий много истины, согласишься, что Земля прекраснее во всех смыслах». Я медленно кивнул. «Не могу не согласиться. Земля намного дружелюбнее Таурана. И открою секрет. Даже родившись здесь, на Тауране, не считаю его домом. Он для меня чужд». «Это потому, что большую часть жизни ты провел на Земле. Если бы жил здесь, ты говорил бы иначе. Везде есть свои плюсы и минусы. Для меня, родившегося на этой планете, другого дома нет и быть не может. Заглядывая в память, могу найти там воспоминания далеких предков, которые жили на Земле, но жить их воспоминаниями не могу, они чужды для меня. Тогда все было иначе, сейчас наша раса кардинально отличается от предков, живших миллионы лет назад. Вы тоже отличаетесь, тебе это известно. Ты один из немногих, кто видел представителей изначальной основы. Я все это знаю, и даже больше, чем ты представляешь». Пытаясь переиграть Ракхара в гляделке, я поинтересовался: «Родовая память?» Берсерк ответил без запинки: «Умение использовать родовую память — полезная способность, но одной ею сыт не будешь, и всю нужную информацию из нее не почерпнешь. Разведка, как без нее? Мы давно следим за вами. Пристально следим. Делали это как в той несуществующей реальности, которую ты сжег возвращением в прошлое, так и в этой, зовущейся настоящим». «Вы связаны с основой? Работаете на нее?» — спросил о первом, что пришло в голову. Ракхар покачал головой, махнул на меня, как на безнадежного, и продолжил идти. С легкой насмешкой в голосе заговорил: «Никит, ты уделяешь основе слишком много внимания. Почти живешь ей, пытаешься выставить во всем виноватой. Скажу тебе без секретов, это неправильно». Догнав Ракхара и оказавшись чуть впереди, я спросил: «Разве не основа виновата во всем происходящем? Разве не она устроила геноцид вашей расе? Объясни мне все. Объясни понятными словами, Ракхар». «Для начала перестань кричать, человек». Ракхар остановился и плавно сел на землю. Потянувшись, пробормотал: «Наверное, нам пора устроить привал, ведь остальные отстали. Поговорим, пока ждем, так уж и быть». Скинув рюкзак, я сел на него, но на одном уровне с берсерком не оказался. Он даже сидящий выше меня стоящего. Ракхар — настоящий великан, а я возле него как хорек рядом с волкодавом. «Немного информации обо мне и таких же, как я, не помешает, человек. Поэтому я открою тебе кое-какие тайны о берсерках, Никита». «А если вот так?» — перебив Ракхара, я бросил ему заранее приготовленную банку тушенки. Кстати, последнюю. Ленивое движение лапы, и консервная банка зажата двумя когтями. Рассмотрев ее внимательно, берсерк спросил: «Ты думал, что сможешь удивить меня этой ерундой так же, как удивлял изгоев?» Не сумев скрыть растерянности, я ответил: «Ну, как бы да». «У тебя не вышло, человек. Тушенка на нас не действует по простой причине. Мы умеем контролировать себя абсолютно и полностью. Изгои эту способность потеряли. Они много чего лишились, когда выбрали не ту сторону». «Что насчет тайн о берсерках?» — спросил я, вернув самообладание после глупого поступка. «Все просто. Мы такие от природы, а не потому, что нас такими сделала основа. Она в этом не виновата и никогда не ставила над нами генетических экспериментов. Берсерки были, есть и будут. Они приходят тогда, когда в них появляется нужда. Сейчас мы нужны, и мы есть. Придет время, и детеныши с геном берсерка прекратят появляться на свет. Если в них возникнет нужда, то ген проснется вновь. Так было и так осталось. У вас, людей, все аналогично. Природа сама знает, когда нужны уникальные воины, которые будут спасать расу. А может, и не природа, может, это то, кто нас всех создал, веселится. Заботится о детках по мере силы времени». «Среди нас тоже были берсерки?» — спросил я. «Были, и при этом не так давно, каких-то 900 земных лет назад. Сейчас у вашей расы идет застой, который можно назвать деградацией. Если это будет продолжаться и дальше, то основа вмешается, она не сможет бездействовать. Вас встряхнут, да так ощутимо, что другого варианта, кроме как начать развиваться, не будет. А может, все будет проще, и основе не понадобится вмешиваться. Как это было почти всегда, разумный вид сам себя встряхнет». «Ракхар, ты сказал, что основа не ставила над вами генетических экспериментов. А как же запрет?» «Экспериментов не было, я не ошибся, когда сказал это. Легкое вмешательство было и будет еще не раз. Корректировки, которые основа вносит и вносила в вас и в нас, нужны, они полезны. Одна из их главных корректировок — защита, которая всегда позволяла нам выживать. В противном случае итог был бы другим — самоистребление». Обхватив голову, я пробормотал. «Ты меня запутал, Ракхар. Скажи просто, основа, она плохая?» «Не удивляй меня глупостями, Никита. Основа не может быть плохой и хорошей для всех. Она управляющий орган. Думай и делай выводы, чтобы в будущем не быть глупым». «Ты говорил про человека, который все расскажет. Кто он?» «Это мой дед, Михаил Рос». Ракхар встал и жестом дал понять, что пора идти. Почти неслышно ответил. «Да, это Михаил Рос, и он ждет тебя».